Глава 24. Если Ярополк умрет. «Он отпустил его!» — Блуд развел руками и изобразил лицом глубокое сомнение. «Уж не хочешь ли ты сказать, боярин, что воевода мой в сговоре с Рабичичем?» — сдвинул брови Ярополк. «Тысячи воев видели и слышали, как Артем бросил ему вызов. И ни одного лишь Артема отпустил Владимир, он отпустил всех. 2000 гривней. Моих гридней». «А сколько их легло там, у Дорогожичей?» — поинтересовался Блуд. «Северян легло больше, так мне говорили». «Это тебе так сказали, а как на самом деле было, кто знает». «Не верю я в то, что Артем меня предал. Был бы ему люб Владимир, ушел бы, как волчий хвост». «Вот так бы и ушел, бросил бы отца и мать, добро нажитое бросил. Не лучше ли ему Владимира в Киев привезти? И все при нем останется, и Владимир вознаградит. Щедрость его известна. А вот о милосердии Владимировом я что-то не слыхал. Да и откуда милосердие в том, кто христиан безвинных режет, как овец?» «Артем тоже христианин», — перебил Ярополк. «Не верю, боярин, что он мог переметнуться». «Да и я не верю». Видя твердую позицию князя, Блуд пошел на попятную. «Но сам посуди, в прежние времена были они с Рабичичем в дружбе. И брата его Владимир пощадил, и вот теперь опять. А вылазку эту кто затеял? Он, да варяжка. А тебе ни слова не сказали. Хоть побили у Дорогожичей твою грить, да и сами они твои воеводы. За такое самовольство отец твой таким воеводам головы бы снес». «Обидно», — я сказал. Ведомо было Ярополку, отец его сам бы вылазку возглавил. И Блуду это тоже ведомо. «Свенельд тебе в помощи отказал», — продолжал между тем Блуд. «Артем же с ним породниться хочет. А друг его, моряшка, с печенегами водится. И печенеги тоже тебя в раз пренеподдержали. Или забыл, княже, как они тебе человечка подсунули, что меня порочил? Рассорить нас с тобой хотели. А я тебе, княже, в Киеве самый верный человек. Кто я без тебя? Да никто. А с тобой главной боярин». «Правду говоришь», — мысленно согласился Ярополк. «Без меня ты никто. Не любит тебя в Киеве». Однако верить в предательство Артема не хотелось. С детских лет воевода был рядом с ним. Что же делать? Кому довериться? «Не уходи, любимый мой», — по-рамейски шептали мягкие сладкие губы. «Кто защитит нас, если ты уйдешь?» Ярополк молчал. Гладил жену по округлившемуся животу, прижимал ладонь, пытаясь почувствовать новую жизнь под родной плотью. Он не уйдет. Только здесь, в опочивальне, хорошо ему и затишно. Только здесь. «И безмерно будет благодарность моего князя», — произнес посланец заученные слова. «Многую честь примешь от него, из одной чаши пить с ним будешь, из одного блюда есть. Щедрости его удивишься, аки отца любить тебя станет». Блуд слушал, кивал благосклонно, верил. Владимир слово держит. И деться ему некуда, только Блуд может открыть ему Киев. Кабы не Блуд, уже склонил бы князь ухо к сильным своим воеводам и пал бы Киев все силы на Братнино воинство. И быть бы тогда Владимир убитым, и бежать ему опять через море на земли свейские. «Знает князь твой, давно он в сердце моем», — степенно ответил Блуд. «Только его хочу видеть в тереме киевском. Однако трудное это дело». «Трудное», — согласился посланец, — «князь ждет, что ты ему посоветуешь». Непростого воина послал к Блуду Владимир, воеводу своего, путяту смольнянина, честь оказал. Показал, что знает, как нужен Владимиру Блуд. В Киев путята попал легко. Несмотря на близость вражеского войска, стольный град жил обычной жизнью, многие ворота его были открыты. Лишь с севера стояла стража, и на стенах и у дороги бдили неотлучно усиленные дозоры. Путята с севера заходить не стал, обогнул город и зашел с подола. Сразу наверх не пошел, потолкался среди торгового люда, послушал, что народ говорит. Народ говорил о своем. Лишь немногие толковали о Владимире и недавней битве под Дорогожичами. Люд киевский относился к распре между братьями именно как к распре. Кто бы ни победил, простому смерду без разницы. Конечно, Ярополк на стол самим Святославом посажен, но ведь и Владимир тоже Святослава сын. А что мать его холопка, так и что с того? Сыном его Святослав признал? Признал. Значит, есть и у него право на стол киевский. Ярополк свой, привычный, зато Владимир, говорят, за старых богов стоит и рамейского Христа не жалует. Некоторые сетовали, мол, измельчали нынче князья. Вот в старину сошлись бы братья в поединке и решили бы, кому Киевом править. И кровь гридней своих зря не проливали бы. Приберегли бы силу для настоящих ворогов. А то теперь, когда отозвал князь гридней с порубежья, от разбойников степных совсем спасу не стало. Путяти такое слышать было приятно. Хотя он понимал, что на Подоле люди в основном торговые, да и пришлых много. Эти в ополчение точно не пойдут, и на стены киевские не станут. Им и верно, все равно, кто в киевском детинце главным будет. Лишь бы мытное не увеличили. Побродив по рынку, послушав да покушав, Путята двинулся наверх. На гору его пропустили легко. Путята сказался купцом из Чернигова, у которого дела с боярином Копырем. Имя блуда не назвал из осторожности. Проверять слова Путята не стали, лазутчиков в Киеве не боялись, да и выглядел Путята достойно, выговор у него был местный, киевский. На тесных улочках горы людно, много воев, мало женщин. Здесь к северному воинству относились не в пример серьезнее, и Путяте сразу стало ясно, преодолеть стены горы будет много труднее, чем внешнюю крепь. Но блуд его обнадежил. Одним лишь видом своего подворья, обширного и богатого. Воев здесь тоже было немало, большинство не славянской крови, но ладные. На Путяту поглядывали с вызовом, но не задирались. Еще у ворот Путята показал тайный знак, и к блуду его сопроводил с почетом сам блудов ключник.